Глава 14, в которой кончается электричество. «Мы тут погибнем», — прошептал Барсукот. «Нам отсюда не выбраться». Его зрачки, окаймленные желтыми радужками, от страха стали черными, огромными, как две глубокие ловушки, открывшиеся в осенней листве. «Мы захлебнемся. Нас затопят подземные воды. Видишь, уровень воды поднимается. А потом нас сожрут падальщики, местные падальщики. Тут же это разрешено». Барсукот затрясся крупной дрожью и поджал хвост. «Давай без паники», — спокойно сказал Барсук-старший. «Это я виноват. Это я, что мы сюда провалились», — взвыл Барсукот. «Это я запрыгнул на пень. Я погубил нас обоих из-за каких-то жалких мышиных хвостиков. Зачем они мне сдались? Как будто я кот какой-то». «Трещит. Ты слышишь? Что-то трещит. Такой жуткий звук. Это, наверное, падальщики уже крадутся сюда, к западне». «Не вопи», — строго сказал Барсук. «Ты мне ската пугаешь». «Кого пугаю?» «Электрического ската. Это он у меня в рюкзаке булькал. А теперь это он трещит. От ужаса, потому что ты все время кричишь. Если ты не успокоишься, он потратит все свое электричество и не сможет нам помочь, и мы тут действительно погибнем». «Откуда у тебя скат?» — изумился Барсукот. «От выхухоли. Он у него в ремонтной бригаде работает, теплый пол умеет делать». «Ну да», — истерически засмеялся Барсукот. «Он-то нам и поможет. Теплый пол тут, наверное, сделает. Угу». «Если ты немножечко помолчишь, он поможет. Произведет серию электрических разрядов, и эти разряды почувствует крот». «Какой крот?» «Из ремонтной бригады, которая делает теплый пол». «Ты совсем из ума выжил, а, старый барсук? Ну, сделал ты себе теплый пол, ну и что? Зачем ты постоянно про него говоришь? Вот сейчас, например, мы обречены, мы стоим на пороге гибели, а ты все теплый пол, да теплый пол». «Я не сделал себе теплый пол», — сказал барсук-старший. «Что ты не сделал?» «Теплый пол я себе не сделал, бестолковое ты животное. Ты что, правда думаешь, что я, старший барсук полиции, отложил бы раскрытие преступления ради теплого пола? Я работал над нашим делом. Для этого и привлек ребят. Крота и ската. Скат готов?» Скат бодро засветился в воде на дне ямы. «Тогда давай разряд». Яма содрогнулась, и Барсукоту показалось, что от кончика хвоста до затылка кто-то невидимый полоснул его тонким острым когтем, так что мурашки побежали по телу. «Еще разряд, и еще!» Комья земли с хлюпаньем посыпались в воду на дно ямы. Шерсть на Барсукоте и Барсуке-старшем наэлектризовалась и встала дыбом. Скат замигал, потрескивая, а потом погас. «Ну, давай, крот, найди нас!» — прошептал Барсук-старший. «Давай же, не подведи!» Они молча стояли в яме и ждали. Вода прибывала. Скат потратил все свое электричество и не мог больше производить разряды, и не мог даже освещать яму. А тем временем округлый кусочек неба над ямой сделался темно-сизым вечерним. В яме стало темно и холодно, как в могиле. «Мы скоро погибнем», — тихо сказал Барсукот. «Барсук-старший, напоследок я хочу задать тебе очень важный вопрос. Обещай, что скажешь мне правду». «Обещаю», — сказал барсук. «Кот или барсук? Вот в чем вопрос», — сказал барсук-кот. «Так кто я, старший?» «Хорошо, я скажу», — тяжело вздохнул барсук-старший. «Ты пригнись!» Послышалось вдруг откуда-то справа, и на голову и спины барсукота и барсука-старшего посыпались крупные комья земли, куски корней, камни и слизни, а следом за всем этим из образовавшейся в стене круглой дырки вывалился крот. «Мы думали, ты уже не придешь», — выдохнул барсук-старший. «Как-то я не приду», — слепо сощурился крот. «Мы же договорились, как почуй разряды ската, сразу копай дополнительный подземный лаз. Просто копать издалека пришлось. Вы поближе к нужному месту в яму не могли упасть. Мы же договорились, что я 20 метров прокопаю, а тут 3 километра, не меньше, копать пришлось. Ладно, чего ж теперь выяснять, полезайте за мной». И крот проворно нырнул в дыру, из которой только что выпал. «Лаз узкий, «Ну, вы по размерам пройдете», — добавил он и пополз вперед. «Лезем», — скомандовал барсук-старший, кряхтя пополз за кротом по узкому темному лазу.